когда-нибудь все сойдется. Прочитаешь в ее глазах тысячи образов замкнутся, оставленные в прошлом и снах. Ничего не нужно выдумывать, судьбою стало предрешено. Множеством вариантов ответов твоим голосом имя мое толкает тебя к равновесию со сдвигами литосферных плит. Обрушится мир, созидая меж них. Лучше стоит достать из двоих. Отца не рвется материя, забитая гневом и предрассудками. Принятие в моменте навечно травмы обретают небрежно видимыми полюсами земли. Чуждая стремится мимо допущения, сжигает отчаяние собой. С этого дня обнимаю.